Глава 22. Анна. Пока я после душа собиралась в торопях, счастливая улыбка не желала сходить с губ, а сердце билось, как у трепетной птицы, готовое плясать от счастья. «Хочу, чтобы ты подарила мне еще и дочь». Эти слова от любимого мужчины запали в душу и разожгли такой пожар, что от предвкушения у меня до сих пор дрожали руки. Конечно, будучи взрослой женщиной, я понимала, что с одного раза может ничего и не получиться. Но с другой стороны, в прошлый раз же получилось, а я так сильно хочу дочку. А еще кое-что меня насторожило. Слишком много вещей здесь осталось от его бывшей жены, словно она и не собирала их. Конечно, для меня это оказалось только плюсом, потому что уложить волосы без плойки и фена было бы просто нереально. Но факт наличия вещей вызывал опасения. Соответственно, возник закономерный вопрос. Генрих вообще развелся или еще нет? А собирается? Высказывать вслух свои опасения я не рискнула, боясь спугнуть и без того хрупкое счастье. Но эта мысль засела занозой в сердце и постоянно возвращалась. Приняв твердое решение не портить вечер, я усердно отгоняла ее прочь. «Ты восхитительна», — в очередной раз прошептал мне Генрих, когда мы подъехали к ресторану, где на втором этаже должна была пройти презентация. «Люблю тебя», — сказала, держа его за руку, и смутилась. «Идем». Генрих первым вышел из машины, а я застряла, проверяя сообщение от Галки. Хотелось быть уверенной, что Альберт у нее и под присмотром. Только убрала телефон обратно в крошечную сумочку, как дверь с моей стороны открылась. От неожиданности я едва не подпрыгнула. «Аня, все хорошо?» — поинтересовался Максим. «До твоего появления было лучше», — хмуро проворчала в ответ. Генрих втиснулся между нами, заставив моего босса отойти, и подал руку. Я благодарно кивнула и выбралась из машины. Максим недовольно фыркнул и пошел ко входу, поигрывая ключами от своего джипа. «Да когда же он отцепится?» — возмутился Генрих, приобняв меня за плечи. «Не знаю», — вздохнула в ответ. В зале было полно народу. Гости рассаживались по местам. Мишка выглядывал из-за кулис. Суетились нанятые официанты. Вполне обычная и нормальная жизнь в модельном агентстве. Наверное, иногда я все-таки скучала по ней, но не настолько, чтобы вернуться. Мы заняли свои места, и я надеялась, что Максим окажется где-нибудь подальше, но не тут-то было. Наглый босс уселся с другой стороны от меня, пробурчав что-то невнятное. Ладно, если молча, то пусть сидит. Все равно парных мест практически не осталось уже, и пересаживаться особо некуда, да и некрасиво это. Наконец свет погас, софиты осветили сцену, ведущий озвучил приветственную речь. И одна за другой на небольшой подиум потянулись девушки в элегантных нарядах. Когда презентация закончилась, Михель вышел на сцену и несколько раз стукнул по микрофону, привлекая внимание собравшихся. «Добрый вечер, друзья! Я бы хотел выразить вам всем благодарность за то, что вы пришли сюда и потратили свое бесценное время на этот показ. Я очень рад видеть каждого из вас и смею надеяться, что вы остались довольны». Зал взорвался аплодисментами, но Мишка поднял руку, останавливая их. Но сегодня не все платья из коллекции были продемонстрированы на этой сцене. Самую яркую жемчужину мы оставили на десерт. Послышались разные реплики, публика требовала показать все, а у меня закралось нехорошее подозрение. «Генрих, ты где взял платье?» — спросила, прижавшись губами к его уху. «Встречайте директора самого модного мужского журнала Анну Турову. Анечка, прошу на сцену». Я на миг закрыла глаза, сделала глубокий вдох и встала с места. Шаг, еще один. Луч прожектора падал прямо на меня, и я снова чувствовала себя той 16-летней девчонкой, что так рвалась на подиум. «Добрый вечер, дамы и господа», — поприветствовала собравшихся, забрав у Мишки микрофон. «Михель, показ был бесподобный, и для меня огромная честь представить жемчужину твоей коллекции. Правда, это был крайне неожиданный сюрприз, но оттого не менее приятный». Он забрал у меня микрофон и снова обратился к зрителям. «Прошу ваших аплодисментов для Анны. Анечка, подари мне одно небольшое дефиле». Я улыбнулась, с трудом сдерживая бурю эмоций, что бурлили сейчас во мне, и выполнила его просьбу под вспышки десятков фотоаппаратов. «Спасибо!» — прокричал он мне, но голос потонул в аплодисментах. А уже спустя несколько минут все перешли в соседний зал на фуршет. Вот там-то и закончилось все хорошее, что успело произойти за последние сутки. Мы стояли в сторонке, обсуждая и планируя поездку на выходные. Генрих рассчитывал, что Альберту понравится путешествие. Я надеялась, что наконец-то смогу отдохнуть и побыть с любимыми. Но в зал в фурии ворвалась всклокоченная блондинка. Она окинула хищным взглядом помещение и так уставилась на Генриха, словно он ей должен по меньшей мере миллион. «Твою мать!» — тихо выругался он и повернулся ко мне. «Подожди, пожалуйста, я сейчас поговорю с этой Мегерой и вернусь». Молча кивнула. «А смысл что-то спрашивать?» Он успел сделать всего несколько шагов, как эта расфуфыренная курица оказалась рядом. «Так вот, значит, с кем ты спишь, пока твоя беременная жена мучается с токсикозом?» Дурным голосом заверещала она, ткнув на меня пальцем. Взгляды всех присутствующих тут же сосредоточились на нашей компании. «Беременная жена?» Я едва не задохнулась от возмущения. «Вот чувствовала же, что что-то не так. Не может быть все настолько хорошо в моей жизни. Давно пора к этому привыкнуть». В глазах потемнело. Мир снова перевернулся вверх ногами, голова закружилась и перестала хватать воздуха. «Криста, не нужно устраивать сцен, мы оба прекрасно знаем, что это не мой ребенок», эхом донеслись до меня слова Генриха. «Вот!» — она достала из сумочки какую-то свернутую бумагу и стукнула ею своего мужа. «Ребенок твой, я сделала генетическую экспертизу». «Это подделка, где ты его купила?» — спросил Генрих у своей жены, с тревогой во взгляде обернувшись на меня. «Тимур, увези Аню». «Аня, идем, я отвезу тебя домой. Не стоит тебе смотреть на эти разборки». Незнакомый мужчина мгновенно оказался рядом и попытался вывести меня из зала. Но я смогла лишь неуклюже отмахнуться, потому что ноги не слушались, и мне все еще не хватало воздуха. «Отвали!» — Максим подошел и взял меня за плечи, оттолкнув того, кто предлагал мне помощь. «Аня?» Босс пощелкал у меня перед глазами пальцами, но я видела лишь Генриха и его супругу. Обманул. Зачем он меня обманул? Слезы обжигали щеки, хотелось кричать, но во рту пересохло, и я не могла издать ни звука. «Турова!» Максим встряхнул меня, пытаясь привлечь внимание. «Тест делал твой отец, никакого обмана здесь нет», заявила блондинка, стукнув мужа на маникюренным кулачком в плечо. «Мне плевать, кто его делал. Нормальный тест до родов не делается», прошипел Шнайдер, подхватил ее под руку и потащил подальше от любопытных взглядов. «Так, все, поехали отсюда». Максим поднял меня на руки и понес к выходу. Почувствовала, как с ноги соскользнула туфелька. Хотела сказать ему об этом, но голос пропал, и я не могла проронить ни звука. «Тихо, моя хорошая, сейчас отвезу тебя домой. Ты поплачешь и, наконец-то, забудешь этого урода», — бурчал себе под нос Максим, сажая меня в свою машину. Я попыталась выйти, вернуться, но он заблокировал дверь, лишив меня всех путей к отступлению. «Ладно, на самом деле все равно, даже если он попытается меня изнасиловать. Я любила Генриха почти всю свою сознательную жизнь». Столько лет ждала, что он вернется и найдет меня, хоть и сделала все для того, чтобы не нашел. Столько лет верила в сказку, и когда уже потеряла надежду, он пришел, чтобы снова разбить мое сердце. За окном джипа мелькали фонари. Редкие пешеходы спешили домой и прогуливались влюбленные парочки. Я смотрела на мир вокруг и судорожно пыталась понять одну простую истину. За что эта жизнь так меня не любит? Где я успела так согрешить? Одно дело впустить в свою жизнь Генриха, когда он действительно свободен и готов построить семью с нами, со мной и Альбертом, и совсем другое — забрать у еще нерожденного малыша отца. Я научила своего сына обходиться без папы, научилась обходиться без мужа, выжила и встала на ноги. Да, это вполне возможно, и нет ничего нереального в том, чтобы выжить в одиночку. Только вот никогда не пожелаю такого другому. И только когда машина остановилась у совершенно незнакомого мне подъезда, я поняла, что Максим привез меня неизвестно куда. Он вышел, открыл дверь и снова подхватил меня на руки. «Идем, тебе нужно успокоиться», — сказал, ногой нещадно захлопнув дверцу. «Мне надо к сыну», — с трудом прошептала я. «Нет, Аня, к сыну в таком состоянии ехать никак нельзя». Он занес меня в квартиру и усадил на диван. «Галина, это Максим. Да, новый босс-говнюк. Да. Пожалуйста, заберите сегодня Альберта к себе. Боюсь, что Аня не в состоянии вернуться домой после того, как увидела Генриха с его женой». «Уже?» «Да, отлично, спасибо». Услышала краем уха его разговор на кухне. «Он что, следит за мной? Откуда он знает, с кем я оставляю ребенка, когда нужно куда-то отлучиться или уехать?» Мысль пронеслась, но тут же забылась. Главное, что Альберт под присмотром. Сопротивляться слезам больше не было сил. Рухнула на бархатную подушку и разрыдалась. Хотелось выть, бить посуду, кричать от боли. Хотелось врезать Генриху, повыдергивать волосы этой блондинки, посмевшей разрушить мое счастье. Обнять Альберта и как-то объяснить ему, что папа скоро забудет о нашей встрече. Рано или поздно он снова вычеркнет нас из своей жизни. Мысли клубились, путались, перемешивались. От слез ужасно разболелась голова и дико хотелось умыться. Я кое-как села, планируя встать, а Максим тут же протянул мне стакан. «Валерьянка? Серьезно?» — наморщила нос, принюхавшись к прозрачной жидкости. «Да», — кивнул он. «А покрепче ничего нет?» «Тебе сейчас не нужно». «Макс, как раз сейчас мне очень нужно», — посмотрела на него с вызовом. «Ненавижу алкоголь, но сейчас мне казалось, что только он способен помочь». «Нет, пей», — он вручил мне стакан и уставился на меня таким взглядом. «Черт с тобой», — выпила залпом и, наконец, встала. «Ишь, какой заботливый босс! А что, он ведь хочет меня. Так может отомстить Генриху? В конце концов, я свободная женщина и никому ничего не обещала».